Глава 3. Мессалангион, март 1824 года. Погода не желала меняться к лучшему. Ненастье не позволяло Байрону выезжать, и он страдал от невозможности активно двигаться. «Пьетро, у меня такое ощущение, что этот ужасный воздух отравляет мои легкие». Недомогания продолжались, а вместе с дурным самочувствием ухудшалось и настроение. «Меня охватывает страх, хотя я прекрасно осознаю, что повода для него нет. Но вдруг сердце сжимает, и мерещатся тени покойных. Хочется схватиться за пистолет и стрелять в пустоту. Я с трудом сдерживаю себя. Часто кружится голова, думаю, от того, что не хватает свежего воздуха». Состояние Байрона тревожило Пьетро. С Кефалонии, куда долетели новости о его февральском приступе, шли письма с мольбами срочно вернуться на остров для поправки здоровья. Доктор Кеннеди успел списаться с доктором Бруно, и оба настаивали на консультации у других врачей. Но Байрона послания с призывами приехать на Кефалонию раздражали. Он не хотел даже слышать о возвращении, считая это не просто предательством по отношению к самому себе, но поражением, которое нанесли не турки, а обстоятельства вкупе с погодой. И чем сильнее настаивали друзья на отъезде из Мессалангиона, тем больше Байрон укреплялся в противоположном мнении. В какой-то момент в начале весны Джордж неожиданно перестал хандрить и впал в иную крайность. Его просто обуяло желание подшучивать над всеми подряд, а мишеней для шуток было предостаточно. Иностранцы после землетрясения боялись повторения напугавшего их инцидент. Один из английских филельнов без устали талдычил о каре небесной, не расслабляясь ни на минуту в ожидании очередных толчков. «Мы, Пьетро, позовем его в гости. В комнате наверху мои охранники будут катать по полу бочки, в которые мы положим пушечные ядра», — планировал Байрон. «Грохот будет обеспечен, а еще и трястись тут все начнет». «Они на самом деле пол бы не проломили», — покачал недоверчиво головой Гамба. «Тут домишки хлипкие, не ровен час все рухнет». «Не рухнет», — заверил Байрон. «Потрясем немного, напугаем и раскроем шутку». Вечером, когда пришли гости, сулиоты начали запланированную вакханалию. Испугался не только тот, на кого была нацелена шутка, но и остальные гости. Перри тут же засуетился, предложив выйти на улицу. Все согласились, не понимая толком, что происходит. Грохот стоял страшный. Перекатываемые бочки скорее производили больше шума, чем трясли потолок и стены. Когда Байрон рассказал правду, гости постарались не обижаться на его выходку, попытавшись признать ее смешной. Однако в ушах долго стояли дикие звуки, сотрясавшие дом, словно наступил конец света, и Господь действительно обрушил на Мессалангион кару небесную. В тот вечер разошлись пораньше, не имея желания продолжать непринужденную беседу. Воспользовавшись улучшившимся самочувствием, на следующий день Байрон отправился осматривать восстанавливаемые за его счет городские укрепления. Работы шли неспешно. «Кажется, греки не видят особой необходимости укреплять город», — прокомментировал Байрон. «Они устояли под натиском османов без фортификационных сооружений и не понимают, что это чистая случайность. По непроходимым дорогам продвигаться сложно обеим сторонам. А как обернется дело, когда станет сухо?» «В этом году турки готовятся к решительным действиям», — отметил Пьетро. «Судя по донесениям шпионов, они настроены вернуть утраченные за зиму позиции». «Неудивительно», — Джордж хмурился, наблюдая за медленным течением строительства. «К Ларисе стянуты большие силы, в заливе опять снуют турецкие корабли, а греческие клики никак не могут объединиться». «Да, они теперь видят в нас друзей, искренне помогающих им в борьбе за свободу». «Выбор непрост. Среди греков нынче много мусульман, которым надо вернуться к христианству, перейти от варварства к цивилизации. Им следует вспомнить, наконец, свое великое прошлое». Байрон опять напоминал полководца на поле битвы, но Пьетро со скептицизмом смотрел на людей, чьи взгляды на жизнь пытался изменить Джордж. «От обороны следует переходить к нападению», — продолжил Байрон, постукивая тростью по мыску сапога. «Мне сложно предугадать, до каких высот поднимется Греция в будущем. Но сейчас им следует перейти от песен и гимнов к политическим решениям, дабы создать единое правительство». Объединение так пока и оставалось мечтой. Отовсюду к Байрону летели послания с предложением присоединиться к той или иной партии. Даже Колокотрони не пренебрегал комплиментами в адрес Джорджа, приглашая к себе. Заполучить деньги самого знатного Филельна хотелось многим. Байрон это понимал и двигаться с места отказывался, пытаясь добиться единства в рядах греков, сидя в зловонном Мессалонгионе. «Европейские страны будут гарантировать независимость Греции», — рассуждал он по пути домой. «На данный момент особой разницы между турками и греками нет. Но последние должны стать лучше во всех смыслах этого слова. Вскоре плоды цивилизации зацветут здесь пышным цветом. Сейчас между Востоком и Западом существует вакуум, который должны заполнить греки. Англию они должны воспринимать как друга. Тем более, что мы ведем курс не на колонизацию, а на освобождение стран Латинской Америки, что подтверждает искренность намерений англичан. Мы поддерживаем стремление народов к свободе и цивилизации, осознав, что именно этот путь находится в сфере интересов Англии». Лошади шлепали копытами по лужам, чуть подсохшим на весеннем солнце. Они фыркали, крутили головами и совершенно не слушали высокопарных речей наездник. Так же, как, впрочем, и люди, которые брели по кромке грязной дороги. Некоторые узнавали Джорджа и приветственно махали руками, другие не обращали на всадника ни малейшего внимания. Бедностью, крайней нищетой веяло от их одежды, неумытых изможденных лиц, от грязных тонких ручонок ребятишек, которыми они держались за истрепанный подол материнской юбки. Они не ведали о возлагаемых на них надеждах цивилизованных стран, пытаясь выжить в своем крохотном и убогом, на взгляд филеллинов, мирке. К середине марта на город свалилась очередная напасть — чума. Причина смерти приезжего грека выглядела странной и весьма пугающей. Точно врачи определить не могли, но склонялись к самому страшному варианту. Тело умершего было покрыто черными гнойниками, а кровь из сосудов проникла в ткани. «Теоретически это могло быть и отравление», — объяснял Бруно, Байрону и Пьетро. «Но никаких иных признаков отравления нет». «С чего бы травить обыкновенного торговца?» — спросил Байрон. «Вот именно. Ничего из дома не пропало. На месте крупная сумма денег. В городе, откуда он приехал, свирепствует эпидемия. Пока не ясно какая. Это не обязательно чума». Тем не менее, в Мессалонгионе приняли необходимые меры предосторожности. Магазины и кафе закрылись. Тех, кто общался с торговцем, поместили в карантин. Врачам поручили тщательно следить за любыми признаками распространения болезни. Люди начали с подозрением смотреть друг на друга, стараясь лишний раз не общаться. «Грязь, грязь и полное отсутствие гигиены!» — восклицал Байрон, понимая, что если и правда начнется эпидемия чумы, она уничтожит сопротивление греков успешнее любого османского вторжения. «На всякий случай я отправлю срочное послание на Закинф. Распространение болезни заставит нас уйти из города». Вскоре новости из Гастуни заставили вздохнуть спокойно. В городе свирепствовала эпидемия скарлатины. Но некоторое время греки продолжали передавать слухи о лютой чуме, которую якобы специально распространили турки. После того, как стало ясно, что чума миновала, возобновились учения в постоянной греческой армии. Байрон пожелал принять в них участие и маршировал в строю наравне со всеми, несмотря на свою хромоту. Однако вскоре возобновился дождь, и несколько дней хорошей погоды канули в небытие. Ливень хлестал во всю мощь, и о выходе на улицу не могло быть речи. В доме снова разгулялись сквозняки, а ставни приходилось держать закрытыми круглые сутки, порой забывая о том, сколько на часах времени, утро ли за окном или темная ночь. Джордж от нечего делать фехтовал с Пьетро, но невозможность двигаться и выходить из душного промозглого помещения постепенно погружала его в состояние глубокой меланхолии. «Пришла почта», — сообщил утром очередного хмурого дня Пьетро. Байрон подошел к столу и быстро просмотрел толстую пачку. «Обычные послания от греческих вождей. А вот тут что-то интересное». Он выудил письмо из Англии. «Посмотрите, мой друг, депутаты в конце концов прибыли в Лондон. Сколько мы ждали этой новости. Пишут, есть надежда быстро получить заем. А вот еще важное письмо от Трелани из Станхоупа. Дорогой Эдвард давненько не присылал о себе известий. Теперь они встретились с графом в Афинах и дружно призывают меня все-таки прибыть на встречу в Салону. Придется ехать Пьетро. Трелани подтверждает, что там состоятся переговоры по поводу объединения Западной и Восточной Греции и по поводу усиления обороны страны. Как мы и подозревали, турки начинают укреплять свои позиции. Весной или летом они начнут наступление». Он замолчал на минуту, дочитывая письмо до конца. «Греческое правительство предлагает мне принять должность генерал-губернатора Греции». Байрон заметно повеселел. Перспектива прельщала его, а возможность выехать из Миссалонгиона не для поправки здоровья, а по важному делу, прибавляла оптимизма. «Пьетро, приготовьте мне бумагу для ответа», — попросил он, усаживаясь за низкий столик. «Сейчас же отвечу и отправлю в Афины». «Вы принимаете пост?» — полюбопытствовал Гамба, заранее предполагая ответ. «Конечно. Но я напишу, что прежде всего прибуду в Салону. Мне надо убедиться, что греческие правители действительно объединяются. А потом я, конечно, буду готов служить Греции, сколько ей это понадобится. Кроме того, дорогой друг, следует точно понимать, что должность не является номинальной, что меня будут слушать, а мои приказы выполнять». С ответом и несколькими бочонками пороха, результатом деятельности лаборатории Перри, в Афины отправили Финли. С ним вместе в путь пустился Уильям Хамфри, помощник Станхоупа. Поздно вечером того же дня Финли вернулся в Миссалонгион. «С трудом, но мы добрались до реки Эвинос», — понурив голову, пробормотал Финли. «Из-за дождей через реку стало практически невозможно перебраться. Но греки нам показали место, где они сами переходили на другой берег. Несколько лошадей, перевозивших порох, удалось переправить на другой берег. Затем на лошади, которую мы доставляли для господина Трелани, в реку ступил Хамфри. Но он не смог нащупать правильный путь, лошадь начала тонуть, течением на глазах уносила мои вещи, бумаги, а главное $700, большая часть которых принадлежала Трелани. В итоге переправившиеся греки повезли порох в Афины. Мы пытались искать мои сумки, но течение было так быстро, что вскоре поиски пришлось прекратить». Никто не осмелился обвинять Финли или Хамфри в случившемся. Ливень за окном говорил сам за себя. «Ничего», — откликнулся Байрон. «Как только погода позволит, мы выдвинемся из Миссалонгиона в Салону. Пока продолжим укрепляться здесь, а по получении займа следует в первую очередь вновь срочно объединить флот всех островов». Казалось, Джордж не сдается. Но в течение нескольких дней погода лишь ухудшалась. «Словно что-то давит мне на грудь», — пожаловался однажды Байрон Пьетро. «Мне трудно дышать в полную силу. Слабость разливается по телу. «Не сообщайте об этом сестре, мой друг». Я написал ей накануне письмо. Тереза жалуется, что я не пишу так часто, как ей хотелось бы. Написал про ласточку, которую мы тут с вами видели недавно. Примета весны. Про здоровье, которое поправляется с каждым днем. Слухи о моем приступе, естественно, дошли до ушей прелестной Терезиты. Не волнуйте ее, Пьетро, не стоит. Не волновал Джордж из своих друзей в Миссалонгионе. Мавро Кордата вместе с Филеллинами по-прежнему наносил ежедневные визиты. Мало того, Джордж сам провоцировал кулачные бои и фехтовальные поединки. Он никому не показывал свои слабости, и только Пьетро замечал мелкие капельки пота, выступавшие у него на лбу от слабости, а не от физических упражнений, бледность и тяжелое дыхание. В конце месяца грек, нанятый служить в постоянную армию, украл на рынке деньги, тут же был пойман и передан в военный трибунал. Немцы дружно голосовали за избиение вора палками, но Байрон выступил против подобного наказания. «Даже если варварские методы приняты в цивилизованных странах, — сказал он в суде, — это не значит, что их следует применять в Греции». Немцы продолжали настаивать на своем, и Байрон употребил всю свою власть, чтобы было избрано иное наказание. С грека сняли форму, а на спину повесили дощечку, на которой кратко описывалась суть его преступления. Он прошел с ней по городу, что произвело должное впечатление на жителей. Впрочем, сами англичане являли собой не самый лучший пример. В тот же вечер была назначена дуэль между офицерами. Случайно узнав об этом, Джордж отправил Пьетро улаживать конфликт. Пришлось дуэлянтам пожать друг другу руки. «Как мы можем советовать грекам объединяться, когда сами не способны решить пустейшие споры мирно?» — возмущался Байрон, понимая, однако, что бездеятельность начинает негативно сказываться на настроении запертых в Миссалонгионе солдат. «Мы пытаемся убедить греков в искренности наших намерений, но показываем им губительные примеры бездумного поведения». В последний день марта Байрон официально стал гражданином Миссалонгиона. Оказанная ему честь, как он считал, требовала еще большей отдачи и усилий на благо города. Усилия, как обычно, свелись к финансовой помощи. Ни у правительства, ни у города не осталось никаких средств, и с каждым днем нищета все сильнее бросалась в глаза. Прекратилась оплата за еду и оружие солдатам, которые в свое время взяли на себя власти. Обещанные ими $1500 на восстановление укреплений они также не выделили. Все выплаты взял на себя Байрон. Иностранцы продолжали тревожить своим поведением. Теперь уже немецкий солдат показал себя не с лучшей стороны. В полночь к Байрону прибежал жаловаться грек, в чьем доме жил злополучный немец. «Он пришел пьяный, господин!» — кричал грек. «Выломал дверь и бегал по дому с обнаженной шпагой, пугая моих жену и детей. Я сразу же побежал к вам, господин, за защитой!» Байрон отправил Пьетро с охраной. «Арестуйте этого буяна и потребуйте объяснений». Солдат вины не признавал. Он уверял, что выломал дверь, так как грек не впускал его в дом, где он жил уже несколько дней. «На улице шел сильнейший дождь», — твердил немец. «Прикажете мне мокнуть снаружи?» Состояние солдата говорило само за себя, но Байрон счел нужным написать ему официальный ответ, объясняя в деталях, почему его арестовали. «Вот какими делами мы занимаемся, мой друг», — обратился он к Пьетро, передавая ответ. «Сознаюсь, я немного устал от подобных выходок с обеих сторон. Борьба за свободу превращается в постоянную борьбу с обстоятельствами». «Вам надо отдохнуть», — вздохнул Пьетро. Ему становилось все сложнее отвечать на письма обеспокоенной сестры, которая словно чувствовала неладное. «Поехать в Италию, повидаться с Терезой, погреться на солнце». «Нет», — раздраженно ответил Байрон. «Они зависят от меня. Зависят. Без меня тут все рухнет. Нельзя мне покидать эту землю. Нельзя». Он устало сел на подушки. Пьетро померещилось, что Байрон больше не видит и не слышит его, полностью погрузившись в свой внутренний мир. На минуту стало страшно. Человек напротив скорее походил на мертвеца, чем на живого.